Меня три раза по наветам маститых противников исключали из партии, снимали с должности директора института, лишали научного звания. По ложному доносу о том, что я якобы продал мое изобретение за рубеж, всесильная в те страшные дни тройка приговорила меня к расстрелу. Мне помогли скрыться. Я убежал на незастроенный дачный участок в 50 километрах от Москвы, где вырыл землянку. Жену мою сослали. Всю зиму я прожил с собакой в землянке. Отсюда написал письмо в правительство на 127 страницах, где рассказал о своей невиновности. Когда весной, измученный дистрофией, я пришел, чтобы отдать себя в руки правосудия, мне сказали: «Вы полностью оправданы, восстановлены в партии. Одним росчерком пера уничтожили, другим оправдали». Страшное было время. И тем не менее, это была первая победа, а за ней последовала и вторая, но уже совсем в другой области. Ступень вторая. Теперь профессор, лауреат Государственной премии СССР Василий Федотович Гудов решил помочь людям, потерявшим зрение. Большинство слепых не утратило окончательно возможности воспринимать окружающие образы. Если их многократно усилить по яркости, по размеру, по контрастности, примерно так рассуждал он. Гудов создает целую серию аппаратов. Вот приставка к обычному телевизору, помогающая практически слепому человеку читать. Книжные строки усилены более чем в 40 раз. Они как бы пробивают плотную пленку слепоты. Вот прибор, дающий возможность человеку с резко ослабленным зрением смотреть обычную телепрограмму. А вот, наконец, портативный переносной аппарат для ориентации слепого в пространстве. Оптический объектив смотрит на окружающий мир, он усиливает воспринимаемое и передает его глазному нерву. Без поводыря тот ориентируется в пространстве. И, пожалуй, самое смелое, Гудов ставит задачу искусственно через электроды, вставленные в череп слепому, вводить образы непосредственно в кору головного мозга. Удалось получить даже простейшее цветное изображение. И это лишь начало. И опять борьба. Жестокая, бескомпромиссная. И снова победа. До сих пор не могу забыть, рассказывая Гудов, с каким радостным волнением прочитал я в газете «Правда» статью «Вижу свет». Это была подлинная поддержка, а ведь обскуранты и завистники тогда почти одолели меня. Ступень третья. Помнится, в одну из поездок в ГДР судьба свела меня с выдающимся немецким физиком Манфредом фон Арденне. В его исследовательском институте в Дрездене среди уютных вилл, чудом не пострадавших от английской бомбежки, проводились, наряду с сугубо техническими исследованиями, многообещающие опыты медицинского характера. Немецкий ученый обратил внимание на то, что раковый больной, случайно заразившийся сыпным тифом, при выздоровлении иногда полностью освобождался от опухолей. Это было невероятно. «Все дело в температуре», — пояснил ученый. «При тифе она подскакивает выше 42 градусов Цельсия. Видимо, это и убивает раковые клетки в организме. Но какой ценой и с каким риском?» Немецкие исследователи пытались с помощью специальных тепловых ванн и препаратов искусственно поднять температуру тела до критической точки. Как сейчас выяснено, при 43,5 градуса Цельсия раковые клетки полностью погибают. Но температура в 45 градусов уже смертельна для здоровых клеток. происходит свертывание белка.